очень хорошо для меня. Мне нужно на Запад. Считайте, что вы включены в команду. И не благодарите. Ускорить отправку гораздо легче, чем задержать в тылу. Да, но есть существенная разница между маршевой ротой и штрафным батальоном, сказал Джугашвили. Спасибо. Разговор был окончен. Солдат медленно пошел к выходу, мельком глянул в трюмо. По его движениям, по выражению лица, я видел, что ему не хочется покидать уютную гостиную, расставаться с достойным собеседником, возвращаться в тесную казарму, где он, рядовой Джугашвили, ничто, где каждый унтер может безвозбранно помыкать им, где нет для него ровни, где он чужак, объект для солдатских насмешек. Трудно вам. Невольно вырвалось у меня, и теплота моего голоса тронула, растопила его. Тяжело, печально произнес он. Особенно с фельдфебелем. Весь совершенно не укладываясь в его рамки, никак не найдет мне подходящее место. Втискивает в прокрустово ложе. «Вы какого года призыва?» — спросил я, подумав, что в службе от Джугашвили нет никакой пользы. Даже наоборот. Будет сеять смуту среди солдат. «Призыв 903-го, — ответил он, — ратник ополчения первого разряда. Так, так. Ополченец. Это упрощает дело. Можете подать прошение об освобождении вовсе от воинской службы. Но какие основания? Возраст, перенесенные болезни. У вас ведь что-то с рукой. Подам сегодня же. А я сейчас поговорю, с кем требуется. Так закончился этот малый житейский эпизод, о котором я скоро перестал вспоминать. Судьба моя, как и каждого человека, изобилует событиями самыми разнообразными. Многое довелось пережить и увидеть, о многом хотелось бы рассказать, но, не пытаясь объять необъятное, буду говорить лишь о том, что так или иначе связано с Джугашвили и Сталиным. О тех неведомо кем определенных путях, которые приводили нас к неожиданным встречам. То есть расскажу о том, что стало самым главным в моей долгой жизни. Когда отрекся от престола Николай II, началась свистопляска со сменой министров и правительств, в самом трудном и неопределенном положении оказались фронтовые офицеры. С одной стороны, ненависть солдатских масс, считавших по глупости, что именно офицеры по своей воле гонят их в бой, на смерть, будто сами офицеры вместе с ними впереди их не шли на огонь. А с другой, полная неопределенность руководства, отсутствие поддержки сверху, лишение прав и привилегий. Высшее начальство требовало продолжать войну до победного конца.